Как писала 18 июля южнокорейская газета «Хангюри», в крайне ужасном состоянии оказалась степень загрязнения окружающей среды в пусанжинском квартале города Пусан, где базировались американские оккупационные войска в Южной Корее. Результат проведенного южнокорейскими властями и американскими оккупационными войсками в 2006 году расследования степени загрязнения окружающей среды показал, что на половине общей площади стандартную нормативу превышали 13 веществ топлива и тяжелых металлов. А в 2011 году еще появились 8 ядовитых элементов, превышающих стандартную нормативу.